тот вечер фотографии Холли появились на первых страницах Journal American, Daily News и Daily Mirror. Но к лошади, которая понесла эту популярность, не имела отношения. Как показывали заголовки, она объяснялась совсем иной причиной. Арестована девица, причастная к торговле наркотиками, Journal American. Арестована актриса, продававшая наркотики, Daily News. Раскрыта шайка торговцев наркотиками. Задержана очаровательная девушка, Daily Mirror. Ньюс напечатал самую эффектную фотографию. Холли входит в полицейское управление, зажатое между двумя мускулистыми агентами, мужчиной и женщиной. В таком мрачном окружении, по одной одежде, на ней еще был костюм для верховой езды, куртка и джинсы, ее можно было принять за подружку бандита, а темные очки, растрепанные волосы и прилипшая к надутым губам сигарета «Пикаюн» сходство это только усиливали. Подпись гласила: «Районный прокурор заявил, что 20-летняя Холли Галайтли, очаровательная киноактриса и ресторанная знаменитость, является видной фигурой в международной торговле наркотиками, который заправляет Сальваторе Салли Томата». На снимке агенты Патрик Коннор и Шейла Визанетти справа доставляют ее в полицейский участок 67-й улицы. Подробности на странице 3. Подробности вместе с фотографией человека, опознанного как Оливер, отец О'Шонесси, он заслонял лицо шляпой, занимали полных 3 колонки. Вот еще заметка в сокращенном виде. Завсегдатаи ресторанов были вчера ошеломлены арестом Холли Галайтли, очаровательной голливудской киноактрисы, снискавшей широкую известность в Нью-Йорке. В то же время, в 2 часа дня при выходе из котлетного рая, на Мэдисон-авеню полицией был задержан Оливер О'Шонесси, 52 лет, проживающий в гостинице «Сиборд» на 49-й улице. Как заявил районный прокурор Франк Л. Донован, оба они видные фигуры в международной банде торговцев наркотиками, которой руководит пресловутый фюрер мафии Сальваторе Салли Томата, ныне отбывающий 5-летний срок в Синг-Синге за подкуп политических деятелей. О'Шонесси, лишенный сана священник, известный в преступном мире под кличками «Отец» и «Падре», имеет несколько судимостей, начиная с 1934 года, когда он был приговорен к 2 годам тюрьмы за содержание якобы клиники для душевнобольных в Род-Айленде под названием «Монастырь». Мисс Галайтли, ранее не имевшая судимостей, была арестована в своей роскошной квартире в Ист-Сайде. Хотя районная прокуратура отказалась сделать на этот счет официальное заявление, в осведомленных кругах утверждают, что эта очаровательная блондинка, бывшая до последнего времени постоянной спутницей мультимиллионера Резерфорда Троулера, действовала как связной между заключенным Томата и его подручным О'Шонесси. По тем же сведениям, фигурируя как родственница Томата, мисс Галайтли еженедельно посещала Синг-Синг, где Томата снабжал ее зашифрованными устными распоряжениями, которые она затем передавала О'Шонесси. Благодаря этой связной Томата, родился в Чефалу, Сицилия, в 1874 году, имел возможность лично руководить международным синдикатом по торговле наркотиками, имеющим филиалы на Кубе, в Мексике, Сицилии, Танжере, Тегеране и Дакаре. Однако районная прокуратура отказалась подтвердить эти сведения и сообщить какие-либо дополнительные подробности. Большая толпа репортеров собралась у полицейского участка Восточной 67-й улицы, куда для составления протокола были доставлены оба арестованных. О'Шонесси, грузный рыжеволосый человек, отказался отвечать на вопросы и ударил одного из фоторепортеров ногой в пах. Но хрупкая, хорошенькая мисс Галайтли, одетая как мальчишка в джинсы и кожаную куртку, оставалась сравнительно спокойной. «Не спрашивайте меня, что означает этот чертовщина», — сказала она репортерам, «потому что я не знаю, мои дорогие. Да, я ходила к Салли Томата. Я навещала его каждую неделю. Что в этом плохого? Он верит в Бога, и я тоже». Потом шел подзаголовок. Призналась, что сама употребляет наркотики. Мисс Галайтли улыбнулась, когда репортер спросил ее, употребляет ли она сама наркотики. «Я пробовала марихуану, она и вполовину не так вредна, как коньяк, и к тому же дешевле. К сожалению, я предпочитаю коньяк. Нет, мистер Томата никогда не упоминал при мне о наркотиках. То, как его преследуют эти гнусные люди, приводит меня в ярость. Он душевный, религиозный человек, милейший старик». В этом отчете содержалась одна уж совсем грубая ошибка. Холли была арестована не в своей роскошной квартире. а у меня в ванной. Я отмачивал свои ушибы в горячей воде с глауберовой солью. Холли, как заботливая нянька, сидела на краю ванны, собираясь растереть меня бальзамом Слоуна и уложить в постель. Раздался стук в дверь. Дверь была не заперта, и Холли крикнула: «Войдите!» Вошла мадам Сапфия Спанелла, а следом за ней двое агентов в штатском. Одним из них была женщина с толстыми косами, закрученными вокруг головы. «Вот она, кого вы ищете!» — заорала мадам Спанелла, врываясь в ванную и нацеливаясь пальцем сначала на Холли, а потом на мою наготу. «Полюбуйтесь, что за шлюха!» Агент-мужчина, казалось, был смущен и поведением мадам Спанеллы, и всей этой картиной. Зато лицо его спутницы загорелось жестокой радостью. Она шлепнула Холли по плечу и неожиданно тонким детским голоском приказала: «Собирайся, сестричка, пойдем куда следует!» Холли сухо ответила: «Убери свои лапы, ты, лесбиянка слюнявая!» Это несколько рассердило даму, и она двинула Холли со страшной силой. С такой силой, что голова Холли мотнулась на бок, склянка с мазью вылетела из рук и раскололась на кафельном полу, после чего я, выскочив из ванны, чтобы принять участие в драке, чуть не лишился обоих больших пальцев на ногах. Голый, оставляя на полу кровавые следы, я проводил процессию до самого холла. «Только не забудь, корми, пожалуйста, кота», — наставляла меня Холли, пока агенты толкали ее вниз по лестнице. Я, конечно, решил, что это происки мадам Спанеллы. Она уже не раз вызывала полицию и жаловалась на Холли. Мне и в голову не приходило, что дело может обернуться так скверно, пока вечером не появился Джо Белл, размахивая газетами. Он был слишком взволнован, чтобы выражаться членораздельно. Пока я читал, он бегал по комнате и колотил по ладони кулаком. Потом он сказал: «По-вашему, это правда? Она замешана в этом гнусном деле?» «Увы, да». Свирепо глядя на меня, он кинул в рот таблетку и принялся ее грызть, словно это были мои кости. «Какая мерзость! А еще называется друг! Ну и свинья!» «Погодите, я не сказал, что она участвовала в этом сознательно. Это не так. Но что было, то было. Передавала распоряжение и всякая такая штука». «А вы, я вижу, не больно волнуетесь. Господи, да ей 10 лет могут дать и больше!» Он вырвал у меня газеты. «Вы знаете ее дружков, богачей. Идем в бар, будем звонить. Девчонке понадобятся защитники половчее тех, кто мне по карману». Я был слишком слаб, чтобы одеться самостоятельно. Джо Беллу пришлось мне помочь. В баре он подал мне в телефонную будку тройной мартини и полный стакан монет. Но я никак не мог придумать, кому мне звонить. Жозе был в Вашингтоне, и я понятия не имел, как его там разыскать. Расти Троулеру, только не этому ублюдку. А каких еще друзей Холли я знаю? Кажется, она была права, говоря, что у нее нет настоящих друзей. Я заказал Crestview 56958 в Беверли-Хиллз, номер Оди Бермана, который дала междугородная справочная. Там ответили, что мистеру Берману делают массаж, и его нельзя беспокоить. Позвоните, пожалуйста, позже. Джо Белл пришел в ярость. «Надо было сказать, что дело идет о жизни и смерти!» и заставил меня позвонить Расти. Сначала подошел дворецкий мистера Троулера. «Мистер и миссис Троулер обедают», — объявил он. «Что им передать?» Джо Белл закричал в трубку: «Это срочно, слышите? Вопрос жизни и смерти!» В результате я получил возможность поговорить с урожденной Уайлдвуд, или вернее, ее выслушать. «Вы что, ошалели? Мы с мужем подадим в суд на того, кто попробует приплести наше имя к этой отвратительной дегенератке. Я всегда знала, что она наркоманка, и что морали у нее не больше, чем у суки во время течки. Тюрьма для нее — самое место, и муж со мной согласен на 1000%. Мы просто в суд подадим на того, кто...» Повесив трубку, я вспомнил о старом Доке из Тьюлипа, Техас. Но нет, Холли не позволила бы ему звонить. Она убьет меня за это. Я снова вызвал Калифорнию. Линия была все время занята, и когда мне, наконец, дали Оуди Бермана, я уже выпил столько мартини, что ему самому пришлось объяснять мне, зачем я звоню. «Вы насчет детки? Все уже знаю. Я позвонил Игги Финкелстайну. Игги — лучший адвокат в Нью-Йорке. Я сказал Игги, займись этим делом и вышли мне счет. Только не называй моего имени, понятно? Я вроде в долгу перед деткой. Не то чтобы я ей был должен, но надо же ей помочь. Она тронутая. Дурака валяет, но валяет всерьез, понимаете? В общем, ее освободят под залог в 10 000. Не беспокойтесь, вечером Игги ее заберет. Не удивлюсь, если она уже дома. Но ее не было дома. Не вернулась она и на следующее утро, когда я пошел накормить кота. Ключа у меня не было, и, поднявшись по пожарной лестнице, я проник в квартиру через окно. Кот был в спальне и не один. Нагнувшись над чемоданом, там стоял мужчина. Я перешагнул через подоконник. Приняв друг друга за грабителей, мы обменялись неуверенными взглядами. У него было приятное лицо, гладкие, словно лакированные волосы. И он напоминал Жозе. Больше того, в чемодан он собирал вещи Жозе. Туфли, костюмы, с которыми Холли вечно возилась и носила то в чистку, то в ремонт. Заранее зная ответ, я спросил. «Вас прислал мистер Ибарра Игар?» «Я есть кузен», — сказал он, настороженно улыбаясь, с акцентом, сквозь который едва можно было продраться. «Где Жозе?» Он повторил вопрос, словно переводя его на другой язык. «А где она? Она ждет», — сказал он и, словно забыв обо мне, снова стал укладывать вещи. Ага, дипломат решил смыться. Что ж, меня это не удивило и нисколько не опечалило. Но какой же подлец! Его бы следовало выпороть кнутом. Кузен хихикнул. Кажется, он меня понял. Он захлопнул чемодан и протянул мне письмо. «Моя кузен! Она просила оставлять это для ее друг. Вы сделать одолжение?» На конверте торопливым почерком было написано «Для мисс Холли Галайтли». Я сел на ее кровать, прижал к себе кота и почувствовал каждой своей клеточкой такую боль за Холли, какую почувствовала бы она сама. «Да, я сделаю одолжение».